Братья и сестры, друзья, вот два дня была конференция по благовестию. Много слышали мы о чудных делах Божьих, о Божьей любви. А мне вот запомнилось свидетельство одного брата. Он рассказал такой момент, такой пример. Говорит, перед тем, как ехать на благовестие сюда, я дома убирался и решил вывезти мусор. Поехал на мусорку, еду, смотрю, костер горит, и там вокруг него сидят люди, которые там живут. И говорит, у меня в сердце побуждение, подойди к ним, расскажи о Боге. И он говорит, и вы знаете, я не подошел. Смотрю, один бежит, я проехал, один бежит за мной. Я остановился, он мне говорит, слушай, у тебя, я вижу в прицепе стекло, дай мне это стекло. У меня, говорит, опять мысль, скажи ему о Боге. И говорит, я опять промолчал. Я дал ему стекло, уехал, и он говорит, и сейчас я здесь стою, и мне стыдно. И говорит, я приеду когда домой, я обязательно пойду на вот эту вот мусорку, да, и этим людям расскажу о Боге. Я думаю, каждый из нас может в своей жизни вспомнить такие моменты, да, за которые нам стыдно. Да, когда мы поступили не по Слову Божьему, не так, как Господь бы поступил, не по любви. Апостол Иоанн такие слова написал. «Дети мои, станем любить не словом или языком, а делом и истиною». Однажды вечером в кругу одной семьи шел разговор, сердечный, откровенный. Что подарил бы каждый в знак любви Спасителю, сошедшему на землю? Отец сказал, нет в мире ничего, чего достоин он, любвеобильный. В слезах бы ноги я омыл его, уставшие от стезей мира пыльных. А я кровать бы лучшей простыней уставшему Спасителю покрыла, чтобы нашел он отдых и покой, с улыбкой нежной мать проговорила. И только мальчик маленький молчал, задумчиво смотрел во тьму, в окошко. «А ты бы что, сынок, Иисусу дал?» – спросил его отец. «Скажи нам, крошка!» Ответил тихо мальчик. «У меня для сердца есть игрушка дорогая. Из плюша я отдам Христу коня». И засмеялась вся семья родная. Во время смеха вдруг раздался стук. Дверь отворилась, все умолкли сразу. В глазах главы семьи мелькнул испуг. Вошел в дом бомж, оборванный и грязный. В опорках ноги, из прорех торчат, ступни немытые, небритый, некрасивый. Униженность в осанке и в речах. «Что нужно вам?» – спросил отец брезгливо. «Не мог бы я в сарае вашем ночь поспать?» – спросил униженно бездомный. «Нет-нет», – сказала мать, – «идите прочь. Мы на ночь не пускаем незнакомых». «Постойте, дядя!» – мальчик закричал, смахнув слезу ладошкою украдкой. «Я Богу дать лошадку обещал. Возьмите, дядя, хоть мою лошадку». Калитка тихо скрипнула опять. Семья сидеть осталась тесным кругом. Но глаз не смели ни отец, ни мать на мальчика поднять и на друг друга. Мы часто в жизни не жалеем слов, красивых слов, напыщенных, но ложных. На деле познаются лишь любовь и доброта. Слова без дел ничтожны. Аминь.